Никто не переговорил со мной, не высказал каких-либо обвинений или претензий. Неужели сейчас такая слепая и фанатичная вера каким-нибудь клеветникам? Неужели вот так, походя, можно жестоко оскорбить члена КПСС с 33-летним стажем, генерала? Не могу ничего понять. Сердце — сплошная кровавая рана. Веры в справедливость нет. Я вынужден сам принять крайнюю меру к сохранению своей чести и достоинства, а перед этим не лгут. Последняя просьба. Достойно похороните. Давыдов, подпись, 16 мая 1985 года. Иначе объясняются мотивы самоубийства в записке Давыдова к семье. Здесь уже ни слова о его преследованиях, клевете. Что это, двойная бухгалтерия даже перед смертью? Впрочем, сравните сами. Милые мои, дорогие Женя, мама, Саша, Света, Сережа и все родные. Знаю, болен неизлечимой болезнью, я считаю болезнью крови, так как к вечеру она становится какой-то болезненной, возникает давление и сильная боль в голове. Уже ряд лет роя крови доходит до 35, сейчас 36. Мочекаменная болезнь и пиелонефрит доставляют страдания. Постоянное кровотечение из прямой кишки наводит на мысль о ее раке. Левое ухо полностью оглохло, начались приступы мерцательной аритмии. Считаю, что все эти болезни в какой-то мере расплата за работу на атомном предприятии. Чувствую себя плохо, не хочу быть в тягость всем, прозябать неизлечимым. Ухожу из жизни честным коммунистом, генералом. Позаботьтесь, пожалуйста, Сережа и все о маме. Ей будет очень тяжело. Милые мои, вы должны быть крепкими, жить дружно. Простите, прощайте. Жора. А дальше все повторилось, как и в случае с самоубийством Эргашева. Поскольку творческая фантазия у партийных аппаратчиков весьма скудная, Усман Хаджаевский и прихлебатели разыграли очередной спектакль по уже известному сценарию. В Кремль понеслись вопли о следователях, которые не дают спокойно работать по перестройке общества, компрометируют руководящие органы республики, незаконно преследуют честных работников. Вот и Давыдов, которого мы, мол, знаем как принципиального честного коммуниста. Нет оснований ему не верить. А он в предсмертной записке утверждает, что стал жертвой клеветы, преследований, возмущен этим произволом, но и перед смертью благодарит за все партию и правительство. Эти следователи постоянно терзали его допросами, издевались, вот он и не выдержал. Республиканская прокуратура начала расследование обстоятельств самоубийства Давыдова. Необходимо во всем тщательно разобраться. Никто даже не обратил внимания на то, что в своем предсмертном послании Давыдов сам отрицает какие-либо беседы и допросы в связи с уголовным делом. Никто не переговорил со мной, не высказал каких-либо обвинений или претензий. И никто не задался вопросом, почему в записке семье он объясняет самоубийство лишь состоянием здоровья, а в записке Усман Хаджаеву клеветой в его адрес. Одним словом, все происходило по старой схеме. И следственную группу скомпрометировали, лишили ее важного источника информации, и дело по самоубийству Давыдова сохранили в местной прокуратуре под своим контролем. Правда, на сей раз прокуратура Узбекской ССР действовала более оперативно. Уже 20 июня 1985 года расследование было завершено, его результаты изложены в постановлении о прекращении уголовного дела. Приведем некоторые выводы из этого документа. Две рукописные записки, обнаруженные в правом кармане пиджака Давыдова, согласно заключению судебно-производственного почерковедческой экспертизы, выполнены Давыдовым. По заключению судебно-медицинской экспертизы,